Глава 9. Пока Квиллер ждал беды, которая подтвердила бы его теорию, что уж больно гладко все складывается с праздником. Он, разумеется, был прав, но доказательство последовало позже. Приехала Клариса, и этот факт нашел отражение в его дневнике. Вторник. Приехала Клариса. Никакой суеты и беспорядка. Она настоящая газетчица. Держится независимо. Ее детские кудряшки и ямочки обманчивы. Вдруг мы узнаем, что она прилетела с котом Джеромом и багажом. Взяла такси и приехала в Уинстон-парк, где заранее заказала себе номер по телефону. Первой ее заботой стало запастись кормом и наполнителем для кошачьего туалета. А другие приспособления она привезла с собой из Калифорнии. Как все это она загружала в самолет, не совсем понятно. Хотя ей не обязательно было являться в редакцию до следующей недели, она пошла в газету и поздоровалась с каждым за руку, привела в порядок отведенный ей стол и даже взяла себе задание на утро понедельника. Я бы сказал, что очень неплохо для начала. Только что звонил Джо Банкер сообщить, что устраивает в воскресенье вечером вечеринку с пиццей в честь нашей белокурой бомбы. Квиллер не удивился звонку у Эзерби. «Она здесь! Она здесь!» Квиллер с нарочитой педантичностью спросил. «Кого ты имеешь в виду?» «Да ты же прекрасно знаешь, кого я имею в виду. И я устраиваю вечеринку с пиццей в воскресенье вечером. Ты не сможешь ее привезти? Она живет в Уинстон-парке». «А я приглашен на вечеринку или меня используют только в качестве шофера?» «Не только приглашен, осел ты этакий. Я надеюсь, что ты поможешь развлекать гостей. Как насчет того, чтобы продекламировать несколько кошачьих лимериков?» «Только если ты сыграешь котенка на клавишах, не превышая допустимой скорости». После этой обычной пикировки старых друзей Квиллер позвонил Кларисе, чтобы ее подготовить. «Надеюсь, вы любите пиццу?» – спросил он. «А кто ее не любит? В котором часу?» «6:30. Форма одежды свободная». «Вы не заглянете поздороваться с Джеромом, Квилл? Он просто умирает от желания познакомиться с вами». «Да, конечно. Только скажите ему, что одеваться к моему приходу не нужно. Сойдет его обычная голубоватая шубка». У Квиллера было о чем подумать и кроме вечеринки Озерби. Ему предстояло написать 2 колонки, сыграть очередное утреннее представление «Великого пожара». 3 уже состоялось, осталось 10. Появиться на семейном сборе, а также позаботиться о том, чтобы его собственная семья была сыта и довольна. Если сиамские кошки вбили себе в голову, что ими пренебрегают, уж они найдут способ дать это понять. Итак, он нарезал мясной хлебец от фирмы Robin Odell и красиво разложил на 2 тарелках. Пока кошки обедали, он развлекал их пародией экспромтом на придурковатый стишок Джилет Бёрджеса. «Никогда я не был пурпурным котом и не видал таких, но сытым клянусь своим животом, не хочу быть одним из них». Сиамцы озадаченно смотрели на хозяина, словно сомневаясь в его нормальности. Струны их кошачьих душ не были задеты. Из 7 семейных сборов, намечавшихся в Пикоксе, Квиллер выбрал встречу семьи Огилви Фактори. Как уже говорилось, он водил знакомство с Митчем Огилви еще в те времена, когда тот молодой холостяк руководил фермерским музеем в Миддлхаммок. А с Кристи Фактори Квиллер познакомился, когда фонд К помог ей добиться статуса исторического памятника для родового поместья. Теперь Митч и Кристи были женаты. Она занималась разведением коз, а Митч научился делать козий сыр. Супруги жили в доме, который прадедушка Кристи, капитан Фактори, построил, вернувшись с войны, в кирпичном строении, в викторианском стиле с башней. Если верить легенде, однажды темной и ненастной ночью с этой самой башни бросилась в отчаянии некая несчастная девица. Отправившись за город на семейное торжество в субботу днем, Квиллер услышал звуки беспечного веселья, далеко разносившиеся в деревенской тишине, задолго до того, как прибыл на место. Первым его впечатлением по прибытии были яркие цвета. Ферма уже не выглядела мрачной, как прежние годы, когда погибло все стадо Кристи. Теперь даже трава казалась зеленее, а кирпичные стены краснее. Что до людей в праздничных одеждах, они напоминали пришедший в движение сад. Мужчины подковывали лошадей, молодежь играла в бадминтон, старики нежились в шезлонгах на лужайке. Диктофон Квиллера добросовестно записывал беззаботную болтовню. Его несколько раз повысили, так что с деньгами у них теперь все в порядке. А тебе нравится, как Хелен покрасилась? Вы, кажется, не были на свадьбе, Гейл. Чудесная свадьба. Не слишком ли громко включили радио? Не думала, что у Кристи будут дети. Близнецы просто очаровательны. Макс и Тео приехали вместе. Значит, они не ссорятся больше. Дядюшка Мори заплатил за их билеты на самолет. Ах, бедняга, иметь столько денег и никакой возможности радоваться этому. Недолго ему осталось. А почему Мори так добр к этим мальчикам? Они начисто лишены честолюбия. Мори говорит, остальные получат все, что захотят. А вы видели новый дом Уилсонов? Такой современный. Их сына в колледж взяли на баскетбольную стипендию. Лора поговаривает о разводе. Плохие дела. Как вам козы? Кристи просто без ума от них. Она говорит, что козье молоко очень полезно для ее желудка. Надо будет попробовать. Да, а что это так радио орет? Квиллер спросил Кристи, как им удалось устроить родню на ночлег. И она ответила. Детям нравятся палатки на заднем дворе, а старшие спали наверху. У нас теперь лифт. Остальные болтаются где-то с Агилви. А кто приехал раньше всех? Фактри из Техаса. Вы их как-нибудь развлекаете? Как вам может быть известно, Митч прекрасный рассказчик, а я всех знакомлю со своими козами. Они такие славные и общительные. Еще Митч рассказывает гостям, как делать козий сыр. К тому же вы уже, наверное, заметили, что большой популярностью пользуются настольные игры. Карты, шашки, пазлы. И все между собой ладят. Дети пару раз поцапались, но Митч умеет с ними управляться. Еще он организовал комитет, который должен подумать, как Агилви и Фактри могут оставить на память что-нибудь, уезжая из нашего города. Уже есть идеи? Пока нет. Квиллер покрутился на празднике. Многие приезжие знали, кто он такой, и хотели сфотографироваться с ним. Их особенно привлекали усы. Он с удовольствием побеседовал с двумя молодыми женщинами, сестрами, которые играли на мандолине и флейте. Потом двое молодых людей, двоюродные братья, расспрашивали его про охоту на зайцев. А Кристи сказала, что повар, обслуживающий торжество, приготовит рагу из заячьих потрохов, если они добудут зайцев. Охотники отправились в лес, а Квиллер поехал домой покормить кошек. Позже он скажет Полли, «Мне совсем не хотелось быть там», когда двое улыбающихся парней приволокут из лесу за уши несчастных зайцев. По пути домой Квиллер заехал в книжный магазин. Они с Полли решили отказаться от обычного субботнего ужина и музыкального вечера в преддверии хлопотливого уикенда. Квиллер сказал, «Джо попросил меня подвезти Кларису на вечеринку, но обратно домой ее доставят Джад Эмхерст, так что вечером мы можем послушать Моцарта и Берлиоза у тебя дома». Она согласилась. «Как тебе праздник Агилви и Фактри?» «Неплохо. И покажется еще лучше, когда я распишу его в красках». «Я волнуюсь насчет завтра», — заметила Полли. «Я видела великий пожар уже 4 раза, но всегда плачу, когда ты говоришь об отце, который пытался спасти 2 маленьких детей». Они помолчали несколько минут, а потом Полли сказала, «Не забудь, что в следующую субботу аукцион фамильных вещей. Ты подумал, что можешь выставить на торги?» «Только плетеную качалку. Но я уже однажды вынужден был выкупить ее обратно, потому что Коко устроил голодную забастовку. Если легенда не врет, всякому, кто в ней сидит, приходят в голову великие мысли». «А где ты ее держишь?» – спросила Полли. «Я ее уже давным-давно не видела. Дело в том, что в интерьере амбара лучше смотрятся сугубо утилитарные вещи. Я держу качалку на кошачьей половине». Юм-Юм валяется на ней, а Коко очень нравится чашеобразное сиденье. «Ну пока, Полли, увидимся завтра после шоу». По пути в свой амбар Квиллер вдруг подумал, не обязан ли Коко плетеной качалке своими феноменальными озарениями. Квиллер всегда объяснял их тем, что у сиамца 60 усиков. Но, возможно, хитроумное животное оттого так любило сидеть в качалке, что там ему в голову приходили необыкновенные мысли. Когда Квиллер въехал во двор, умница Коко приплясывал на кухонном подоконнике. Это значило, что на автоответчике имеется сообщение. Мужской голос сказал: «Квилл, это Митч. Не пиши ничего про семейный сбор. У нас тут большие неприятности». Не поверив своим ушам, Квиллер прослушал сообщение еще раз. В ту же секунду Коко, который вертелся у его локтя, вытянул шею и издал леденящий душу вопль. Этот крик зародился в глубинах его существа и постепенно перешел в оглушительный визг. Уже не в первый раз Квиллер слышал такое и знал, что это означает. Кого-то убили. Связав между собой загадочное сообщение Митча и пронзительное откровение Коко, Квиллер воздержался от звонка на ферму. Он мог себе представить, каким ступором сменилось праздничное оживление. Чтобы узнать подробности, он пошел более коротким путем. Позвонил в газету.